Мал человек да велик. Эта фраза все время крутилась в голове. Смотришь на муравейник стройки сверху и не понимаешь, как человеку под силу создавать такие масштабные проекты в таких суровых условиях. А начинаешь общаться, и приходит ответ. Потому что каждый человечище, в каждом созидательная мощь. И когда они срастаются со своими машинами, превращаются в киборгов, тут любые горы по колено.